не навижу твои глаза, я не могу выносить лукавый взгляд. Если поверишь чужим мозгам, ты жалко вертишь своим очком, ты родилась и умрешь в тебе, как солдатская ложь. Я ненавижу жизнь, я ненавижу жизнь, я ненавижу все. Чем горло приятный идиотский смех, твоя грациозность заставляет меня вливать. Ты не способна прожить одна, тебе необходим уют. Ты не способна пойти на крутой протест. Я ненавижу жизнь, я ненавижу жизнь, я ненавижу всех, таких как ты, похожих на тебя. Создать семью, нарожать побольше русских детей и завалить свою потерю этим ценным дерьмом. Когда я вижу тебя, мне тошно, мне не хватает сломанных слов, чтобы залепить твое раскрашенное мурло. Я вижу женщин, я вижу женщин, я вижу все. Ненавижу понимать женщин.